Вся стена до самого потолка была опутана густой сетью кроваво-алых вен, как ягодами, усыпанной сотнями вытращенных глаз. Один, который только что выскользнул из моих пальцев, еще покачивался на кровавом стебле и злобно косился в мою сторону. Я почувствовал, как к горлу подступает тошнота. И, теряя равновесие, сделал еще 2-3 шага дальше во мрак. В ноздри ударил тяжелый тучный дух перегноя, запах грибов и айлантов. Колени подгибались, и я бешено замахал руками, пытаясь удержаться на ногах. И тут я увидел перед собой маленький тлеющий нимб, гаснущий фитиль масляной лампы. В следующее мгновение он полыхнул снова. Я бросился к лампе и дрожащими пальцами вывинтил фитиль. Крошечный коптящий огонек был спасен. Я резко обернулся, словно для защиты выставив лампу. Помещение было пусто. На столе, где стояла лампа, лежало что-то продолговатое, тускло отсвечивающее. Моя рука потянулась к нему как к оружию. Но в моей ладони оказался легкий чешуйчатый предмет. Ничто не шелохнулось, и стон облегчения вырвался из моей груди. Осторожно, стараясь не загасить пламя, я стал освещать стены. Повсюду тянулись деревянные шпалеры, увитые сложными сплетениями вен, очевидно, искусственно сращенных. Густая темная кровь пульсировала в них. Жутко мерцали грозди бесчисленных глазных яблок, растущие вперемешку с какими-то отвратительными, похожими на малину наростами. Когда я проходил мимо, они провожали меня настороженным взглядом. Глаза, большие и маленькие, всех цветов и оттенков, с чистой, ясной радужной оболочкой и рядом водянисто-голубой лошадиный глаз с мертвым, направленным вертикально вверх взглядом. Некоторые, сморщенные и почерневшие, напоминали засохшие дикие вишни. Стволы артерий, которые пышно ветвились каскадами сосудов, оплетенных тончайшими паутинками синеватых капилляров, росли из наполненных кровью колб, каким-то непонятным образом всасывая в себя алую влагу. Я наткнулся на чаши. Беловатые кусочки жира лежали в них, облепленные целыми колониями красных, обтянутых прозрачной кожицей мухоморов. Грибы из кровоточащего мяса, которые нервно вздрагивали при малейшем прикосновении. Все это были кровеносные системы, взятые из живых организмов и привитые друг к другу с непостижимым искусством. Всякое человеческое, одушевленное начало в них было изничтожено, низведено на чистый вегетативный уровень существования. Но жизнь присутствовала в них. Я это понял, когда поднес к глазам огонек лампы и увидел, как зрачки сразу сузились. Кем же был тот инфернальный садовник, который заложил эту кошмарную оранжерею? Я вспомнил человека на лестнице. Инстинктивно сунул руку в карман в поисках какого-нибудь оружия и наткнулся на продолговатый предмет, который нашел на столе. Он топорщился, как рыбья чешуя. Это была шишка из розовых человеческих ногтей. Содрогнувшись от ужаса, я швырнул ее на землю и стиснул зубы. «Прочь отсюда, прочь, даже если человек на лестнице очнется и накинется на меня».